Наконец, в полном отчаянии, не столько от похищения его лошади, сколько от предательства друзей, еле живой от усталости и голода, он бросился на землю у края рва. Если б его великолепную лошадь отнял неприятель, Фабрицио не думал бы волноваться. Но мысль, что его предали и ограбили товарищи, этот вахмистр, которого он так полюбил, и эти гусары, на которых он уже смотрел, как на родных братьев, вот что надрывало ему сердце. Он не мог утешиться, думая о такой подлости, и, прислонившись к стволу ивы, плакал горькими слезами. Он развенчивал одну за другой свои прекрасные мечты о рыцарской возвышенной дружбе, подобной дружбе героев освобожденного Иерусалима. Совсем не страшна смерть, когда вокруг тебя героические и нежные души, благородные друзья, которые пожимают тебе руку в минуту расставания с жизнью. Но как сохранить в душе энтузиазм, когда вокруг одни лишь низкие мошенники? Фабрицио преувеличивал, как всякий возмущенный человек. Через четверть часа он оторвался от этих чувствительных размышлений, заметив, что пушечные ядра уже долетают до шеренги деревьев, в тени которых он сидел. Он поднялся на ноги и попытался ориентироваться. Перед ним был большой луг, а по краю его тянулся широкий канал, окаймленный густыми ветлами. Фабрицио показалось, что он уже видел это место. В это время через ров стала перебираться какая-то пехотная часть и уже выходила на луг в четверти лью от Фабрицио. «Я чуть не уснул тут», — подумал он, — «как бы меня в плен не забрали». И он быстрым шагом пошел вдоль канала. Вскоре он успокоился, разглядев солдатские мундиры. Он испугался было, что его отрежут от своих, но полк оказался французский. Фабрицио свернул вправо, чтобы догнать солдат. Помимо морального страдания от мысли, что его так подло обокрали и предали, теперь с каждой минутой все сильнее давало себе чувствовать страдание физическое. Мучительный голод. Пройдя, вернее пробежав минут 10, он к великой своей радости увидел, что полк, который тоже шел очень быстро, останавливается и как будто занимает тут позицию. Через несколько минут он уже был среди первой кучки солдат. «Товарищи, не можете ли продать мне кусок хлеба?» «Гляди-ка, он нас за булочников принимает!» Эта жестокая шутка и дружный извительный смех, который она вызвала, совсем обескуражили Фабрицио. «Так значит, война вовсе не тот благородный и единодушный порыв сердец, поклоняющихся славе, как он это воображал, начитавшись воззвание Наполеона. Он сел, вернее, упал на траву и вдруг побледнел. Солдат, одернувший его, остановился в 10 шагах, чтобы протереть платком боек своего ружья, а затем подошел к Фабрицио и бросил ему горбушку хлеба. Видя, что он не поднял ее, солдат отломил кусочек и всунул ему в рот. Фабрицио открыл глаза и съел весь хлеб молча. Он не мог произнести ни слова от слабости. Когда он, наконец, пришел в себя и поискал глазами солдата, чтобы заплатить ему, кругом никого уже не было. Даже те солдаты, которые, казалось, только что стояли около него, были уже в 100 шагах и шли строем. Фабрицио машинально поднялся с земли и двинулся вслед за ними. Он вошел в лес и, падая с ног от усталости, уже искал взглядом укромного местечка, чтобы лечь, как вдруг, к великой своей радости, увидел хорошо знакомую повозку, лошадь, а потом и самую маркитантку, которая встретилась ему утром. Она подбежала к нему и испугалась его вида. «Дружок, можешь еще пройти немного?» — спросила она. «Ты что же, ранен? А где же твой красивый конь?» Говоря это, она подвела его к повозке, потом, подхватив под руки, помогла взобраться туда. Наш герой, измученный усталостью, свернулся в комочек и сразу же уснул глубоким сном.